Глава 35. Сэм отступил, словно понял, что лишний здесь, но все же не покинул комнату, как и другие вампиры. Видимо, оставлять меня один на один с серым Гарри было недопустимо. Впрочем, Сэм прав. Стоит мне почувствовать слабину с их стороны, как я воспользуюсь этим. Я вонзила пристальный взгляд в серого Гарри. Что он за птица высокого полета, если перед ним так прогибаются? Богат, властен. Имеет вес в обществе, а я ничего не знаю о нем. Так хорошо скрывается? Или, предвидя будущее, сумел не засветиться в криминальных повестках? Иначе я точно знала бы о нем. Скрытная личность, но могущественная. Даже вызывает уважение. Возможно, это самое уважение – порождение его вампирского воздействия на меня. Как знать? Он долго и пристально смотрел на меня, пронизывая взглядом насквозь. Я стойко выдержала натиск, заблокировав доступ к мыслям. Он почувствовал это и усмехнулся. «Как я сказал, тебе нужны сведения о гибели твоих родителей». Он не сводил с меня взгляда, будто привязывая меня к себе. «Поэтому сумели заинтересовать меня», – заметила я и тут же перешла к торгу. «Но до того, как начнете обещать мне найти их убийцу, велите снять с меня наручники. Обещаю, что не сбегу». «По крайней мере, до того момента, пока не выслушаю вас». Его взгляд наполнился уважением и еще большей заинтересованностью мной. Кивком головы он дал приказ освободить меня. Сэм подошел ко мне и избавил от браслетов. Я потерла запястье, готовая выслушать сира Гарри. Что ему нужно от меня? Что задумал? Ведь фактически он хотел сдать мне одного из своих сородичей в обмен на что-то, что ему очень нужно от меня. Впрочем, не надо было быть 105 во лбу, чтобы понять, что речь идет о вакцине. Это единственное, чем я обладаю. Только почему просто не запереть меня в лаборатории и не исследовать? Почему все упорно хотят, чтобы я добровольно согласилась на сотрудничество? Здесь что-то нечисто. Перейдем к делу. Я снова почувствовала, что он ковыряется у меня в мыслях и срочно закрылась. Он усмехнулся. Итак. По поводу вакцины в твоей крови знают все и вся. Те, кто хочет избавиться от нее, жаждут убить тебя. Но я тебе не враг. Мне ты нужна живая. Медики, что проводились с тобой 2 месяца, выяснили, что вакцину невозможно воссоздать в лабораторных условиях. Она вырабатывается исключительно внутри тебя. И изменить это нельзя. К тому же твоя кровь возвращает вампирам человечность. Выходит... «Если мою кровь влить в вампира, то он станет человеком?» Удивленно уточнила я, не до конца понимая, в чем заключается вампирская человечность. «Не совсем так. Такой вампир приблизится к человеку по своим душевным качествам и утеряет былую живучесть, но все же останется вампиром. Но доработать вакцину можно. Сведения об этом сокрыты в катакомбах Нью-Идена, а именно... в подземельях гильдии охотников. В давние времена там обитали тамплиеры, но никто особо не верил в это и все думали, что это лишь красивая легенда. «Так это что, все же не легенда?» – изумилась я. Снова тамплиеры всплывали из ниоткуда, чтобы внедриться в мое настоящее. Разве это не вымысел? Неужели тамплиеры существовали? Подземелья гильдии прежде принадлежали им? «Да». Он коротко кивнул. И если не вдаваться в подробности, то суть такова. В подземельях сокрыта тайна, которая раскроет правду о вакцине и поможет доработать ее. Это безопасно для тебя, и я хочу, чтобы ты занялась этим. Почему именно я? Осторожно осведомилась и еще более пристально уставилась на собеседника. Потому что ты обладаешь всеми необходимыми качествами человека, способного найти недостающий компонент. Или получить сведения о доработке вакцины. Ты сильна, ловка, бесстрашно умна, умеешь логически мыслить и вхожа в подземелье гильдии. Но таких множество. Моя подозрительность возросла. Зачем рисковать мной, когда я единственная, кто обладает вакциной? Пусть недоработанной, но все же очень нужной. Мне совершенно не хотелось втягиваться в сомнительную авантюру. И я попыталась избежать навязываемого мероприятия. «Я знаю, что только ты сумеешь проникнуть в тайны веков. Больше никто не способен на это. Собеседник был настойчив. «Вы недооцениваете людей», – вскинулась я. «Нет, я просто вижу будущее». «Тогда вы должны увидеть, что не настолько я заинтересована в том, чтобы помогать вам». «Еще и как вижу. Поэтому обещаю в обмен на добытые сведения раскрыть тебе имя убийцы твоих родителей. Знаю, что ты ради этого пойдешь на все». И я промолчала. Он просчитал все до мелочей. «Прикажите сопровождать охотницу к катакомбам гильдии?» Зачем-то не впопад встрял Сэм. «Прикажу не лезть не в свое дело». Было понятно, что сир Гарри зол на Сэма, но он остался невозмутим. Ни голос не дрогнул, ни единая мышца не напряглась. Вот это самообладание. «Зачем вам нужно это?» Я задала самый главный вопрос. «Ведь вы не желаете стать человеком. Вакцина представляет для вас угрозу». «Ты права. Меня устраивает вампирская сущность. Но кто владеет вакциной, тот владеет миром». «Ничего себе, какие у него амбиции! Хочет захватить мир? Тогда пусть занимает очередь, желающие еще найдутся. Судя по тому, что до этого меня везли в Око, там тоже в курсе, что нужно исследовать подземелья гильдии, иначе они бы не стали добиваться добровольного сотрудничества со мной. Что же сокрыто в бывшей обители тамплиеров?» «Хорошо, я помогу вам», – я кивнула. «Сейчас могущественный союзник не помешает. Для начала мне нужно спасти Алекса и потом уже заниматься розысками». Поэтому добавила. «Но у меня тоже имеются условия. Вы должны дать мне свободу. У меня есть кое-какие неотложные дела. А после я лично расследую все. Где потом мне найти вас?» «Меня не надо искать. Я сам найду тебя. Если кто-то посмеет напасть на тебя, скажешь, что работаешь на Гарри Вальца. Это убережет тебя от многих неприятностей». «Хорошо. Только мне мало знать, что где-то в катакомбах находится что-то. Это из области «пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Нельзя ли конкретизировать, что мы ищем? Какие у вас есть зацепки?» «Все сказано в этом манускрипте». Он протянул маленький, пожелтевший свиток одному из своих людей, а тот поднес его мне. «Можешь оставить себе. Я извлек из него все, что можно». «Но это очень древний свиток». Я с уважением и содроганием смотрела на пожелтевшую бумагу, свернутую в маленькую трубочку не более 10 сантиметров в длину. «Он должен находиться в музее». «Если должен, то будет там». Гарри Вальц небрежно повел плечами. «Лично я отношусь к нему потребительски. У вампиров нет той эмоциональной составляющей, которая заставляет людей трепетать перед древностями. Без него ты ничего не отыщешь. Но если отнесешься к нему бережно, то потом отдашь в музей. А для начала я хочу знать, можешь ли ты прочесть его?» «В этом могут быть сомнения?» – удивилась я. «Думаете, я безграмотная?» Вместо ответа Гарри Вальц кивнул одному из своих людей. Тот взял свечу и поднес ко мне. «Читай, охотница!» Велел сир Гарри. Я с трепетом развернула старинный манускрипт, но прочесть ничего не смогла. Буквы прыгали и расплывались, сопротивляясь чтению. И я напрягла зрение. И тут отчетливо увидела слова. «Что там написано?» Хищно цокнув языком, не стерпел рядом стоящий Сэм. Я мельком глянула на него и вернулась к написанному. «Спрятанное в одном мире найдется в ином мире». Начала я нараспев. «Луна станет красной, и миры сместятся. Проход к тайне станет доступным дитю светлой крови. Символ веры, начало начал, и он откроет проходы. Железо должно обогреться кровью, а дым покажет путь. Чаша священная истечет кровью. Напиток подарит жизнь мертвым и не иссякнет никогда». Я оторвалась от текста. Посмотрела на сера Гарри и подытожила. Белиберда какая-то. Но тут на его лице я заметила алчное выражение. Будто он только что увидел гору золота. В прочитанном явно был глубокий смысл. Но почему мои слова произвели такое впечатление на него? «Я же говорил, что ты сумеешь отыскать то, что нужно». Почему-то сказал он. Его голос выдал крайнее волнение. «С чего вы так решили?» «Не поняла я». «Потом поймешь. А пока не буду мешать тебе в твоих незаконченных делах. Беги, освобождай своего вампира-охотница». Он понял, что я собираюсь сделать в самом начале. С этими словами он поднялся, давая знать, что разговор окончен. Телохранители вывели его через дверь, которая была позади них, а вампиры, окружающие меня, вышли в ту дверь, через которую привели меня сюда. «На закате жду тебя в большом заброшенном доме в конце улицы. У меня есть для тебя нечто важное». Услышала я незнакомый женский голос прямо у своего уха. Даже не заметила, как незнакомка подошла сзади. Да и вообще, не подозревала, что здесь была женщина. «Приду», – бросила через плечо. Обернулась. Но в доме уже никого не было. Не послышались ли мне? Казалось, больше заинтриговать меня, чем сделал это Гарри Вальц, невозможно. Но вот женскому голосу удалось. Что у незнакомки есть такое, чем она хотела бы поделиться со мной? Интересно. Я осталась одна в пыльной комнате и с таинственным свитком в руках.